Кабачиха нарядилась. Кабачиха у нас в деревне была богаче всех и хвастунья больше всех. Нарядов у кабачихи на пол уймы хватило бы. В большой праздник это было. Вся деревня по улице гулянкой шла, все наряжены, кто как смог, кто как сумел. И кабачиха выдвинула себя. И так себя вырядила, что народ столбами становился. На кабачиху глядит, глаза протирают, глаза проверяют, так ли видится, как есть. Такой нарядности мы до той поры не видывали. Напялила кабачиха на себя платье, само широко, с бантами, с лентами, с оборками, со вставками, с крахмаленными кружевами. Оделась широко. А кабачихе все мало кажется. Нарядов много, охота всеми похвастать. Попробовала она комоду с нарядами и шкаф платяной на себя взвалить, да силы не хватило тащить. Придумала такие кабачиха, как народ удивить. Себе на бок по 15 платьев нацепила для показу нарядности и запаса. На голову надела медный таз для варки варенья. Оно верно. Посудина у нас в деревне редкостна, пожалуй, всего одна. Медный таз ручкой вперед, малость на бок. На таз большой цветочник с живыми розанами поставила, шелковой шалью подвязала. Под мышкой у кабачихи охапка зонтиков и парусолей. Это еще не все. Перед самым праздником кабачик привез из города большие часы стенные. Часы с боем, с большим маятником. Народ этой обновы еще не видал, еще не знал. Кабачиха и часы на себя налепила. Спереду повесила, идет и завод вертит, на громкий бой заводит. Маятник из стороны в сторону размахивать, народ увертываться, едва успевать отскакивать. Пришла пора часам бить. Зашипела, мы думали, кабачиха на горячую сковороду села. Шипит громко, в пару не видать и жареным не пахнет. Часы отшипели и ударили бой частым громким звоном в один колокол и на всю уйму. Как сполох ударили. Вольнопожарные услыхали, мешкать не стали. Вытащили вольнопожарную машину с 12 рукавами. В кабачиху воду стеной пустили. Из 12 рукавов. Раз бьют с полов, значит, заливай. Кабачиха зонтики парусоли растопырила, от воды загородилась, домой идти поворотилась. Она бы еще погуляла, да наряды носить на своих больших телесах устала и промялась, есть захотела. Часы все еще бьют, вольно-пожарная машина воду из 12 рукавов все еще льет. Перед кабачихой разлилась лужа большаща, широчаща, глубочаща во всю ширину улицы. Лужу не обойти, не перескочить. Ребята догадались, лодку притащили, перевоз устроили, цену брали по копейке с человека. Кабачиха, чтобы маятнику не мешать, мелкими шажками шла к перевозу, пришагала. «Везите меня на ту сторону, мне-ка обедать пора». Ребята ей говорят, «С тебя, богачихи, копейки одной мало, плати по грошу с пуда, как раз гривенник и будет». Кабачиха носом дернула, медным тазом на голове блеснула, розанными живыми махнула. «Я с мелкими деньгами не знаю, у меня деньги только крупные». Самая мелкая монета — рупь. Сдачи давайте 4 гривенных и 1 гривенник. И сдачу за мной несите до дому, как я мелких денег в руки не беру. Где, ребятам, эстерка сдачи набрать? Хошь, так садись за весь толковый, а не хошь, жди, когда лужа высохнет. У кабачки от злости волнение произошло, от голоду в животе заурчало, отдала рупь. Тут поп Севалдай, как по сговору, как по заказу, явился. От праздничных сборов доходов поповская широка одежда, как амбар, раздулась, карманы, как чемоданы. Поп руки воздел и запел. Вот как я вовремя в пору поспел. Как в иголку вдел. Кабачиху за руб везите, за тот же руб и меня перевезите. Севалдай с кабачихой в лодку разом сели. Лодка булькнула и на дно ушла. В большой праздник, да посередке деревни, да при всем честном народе, поп да кабачиха в лужу сели. Сели от тяжести богатства, которое на них. Севалдай руками и ногами воду бурлит, вода через край пошла. Часы маятником размахивают, воду выплескивают, вода в скорости вся ушла. На улице только мокро, грязное место, а в нем Севалдай с кабачиха сидит, на два голоса кричит, чтобы их выяснили. Мы бы и выяснили, да об попа, об кабачиху свои одежды пачкать пожалели. Крик полицейский услыхали, прибежали, поглядели, обрадели. С кабачихи часы стащили, все наряды скрутили, себе подмундиры накрутили. У попа еваны доходы праздничные сборы отобрали. Попа с кабачиха из лужи подняли, домой увели, грязный след замели. Ну, это дело ихно, полицейское, нам оно постороннее.